Глава 26. Если друг оказался вдруг. Элис. Мне было неприятно осознавать, что я ошиблась в Верлиане. С чего я вообще взяла, что он рад моему появлению? Его голубые глаза смотрели на меня насмешливо, пока я выглядывала из-за плеча Дейвора. У меня есть братья. В этом мне до сих пор верилось с трудом, ведь одинокая и тяжелая жизнь в трущобах намертво воспитала во мне одиночку. Правда, пока в моей жизни не появился Тайвин, при мысли о маленьком сынишке, который ждет меня в столице, мой воинственный настрой вернулся. Да какие же они мне братья, если они будут рады меня убить? «Элис, отдай мне медальон», — попросил Верлиан и доброжелательно улыбнулся. «Она ничего не отдаст», — произнес холодно Дейв, и моего бедра коснулась его рука. «Ах, муженек без магии, интересное зрелище». «Не так интересно, как братья-убийцы». Пока Дейв и Верлиан обменивались колкостями, я смотрела на Самуэля. Вот от его взгляда мне стало страшно. Если с Верлианом мы были похожи, то с Самуэлем, кроме светлых волос, большее сходство не видела. Жесткие, надменные черты лица, тяжелый, опасный взгляд, от которого мурашки бегут по коже, плотно сжатые губы, которые, казалось, никогда не расплываются даже в легкой улыбке. Он немного склонил голову на бок, словно решал, каким образом ко мне лучше всего подобраться. Первый выстрел прозвучал так внезапно, что я отшатнулась в сторону, испуганно оглядываясь по сторонам. Там, где стоял Верлиан, осталась лишь темная дымка, а в небо взмыл ворон. «Беги, Элис!» — закричал Дейв, и снова раздался выстрел. Я не знаю, что стало причиной моего слепого послушания, но я рванула с места так быстро, словно от этого зависела моя жизнь. Бежала изо всех ног, крепко сжимая в руке амулет Эш. Позади меня не смолкали выстрелы и мужские крики. Но в какой-то момент пришло осознание того, что я оставила Дейва один на один с Самуэлем, одного, без магии. Я резко затормозила, вспарывая каблуками землю, и обернулась в полной готовности броситься назад к мужу. Почему он, черт возьми, меня прогнал, если знает, что без меня его магия не работает? «Не вздумай!» — закричал Дейв, словно прочитал мои мысли. «Беги!» Но я не сдвинулась с места, понимая, что уже нахожусь на безопасном расстоянии от места боя. Дейв пытался подобраться ближе к Самуэлю, используя имеющиеся у него артефакты, чтобы сделать точный выстрел, который навсегда избавил бы землю от этого темного мага. По-видимому, таким даром превращения, каким владел Верлиан, Самуэль не обладал, а значит, был уязвим. Их бой напоминал мне танцы на ножах. Один неверный шаг, и кровоточит рана, а потеряешь на миг бдительности и упадешь. Тебя ждет мгновенная смерть. И меня разрывали противоречивые чувства. Мне хотелось броситься к Дейву на помощь, чтобы стать его ключиком к магии, но останавливал страх его отвлечь. Самуэль пытался окутать Дейва темным туманом, но мой супруг ловко уходил от опасности при помощи артефакта перемещения, который он использовал в ущелье Альвов. Дейвор сделал новый выстрел, но Самуэль взлетел вверх, и его черный плащ распахнулся, как два черных крыла. И мне показалось, что он вот-вот исчезнет в дымке, взлетит, как Верлиан. Но Самуэль снова опустился на землю. На надменном и жестоком лице блондина не дрогнул ни один мускул. Там застыла полная уверенность в собственной победе. Этот бой завораживал и пугал. Это зрелище было таким страшным, что весь мир для меня в этот момент сузился до этих двух абсолютно разных мужчин, сцепившихся в неравной схватке. И когда в сторону Дейва полетел огненный шар, запущенный темным магом, повалив его на землю, я тут же бросилась к нему. «Нет!» — закричал Дейв и шустро вскочил на ноги. «Не смей!» Он не смотрел на меня. Все его внимание было приковано к противнику, но я подчинилась и снова замерла, потому что слышала в его голосе не приказ, а просьбу, словно у Дейва был план, который я могу испортить своим присутствием. Я перевела взгляд на амулет, который до сих пор сжимала в руке, и, закусив от напряжения губу, попыталась сообразить, что мне с ним делать. «Отдай его мне». На мое плечо легла мужская рука, и я, испугавшись, подскочила на месте и стремительно обернулась. Верлиан. Он стоял прямо передо мной, абсолютно целый и невредимый, и теперь действительно напоминал мне ворона. Черная одежда и сине-черные волосы, и опасность во взгляде. «Нет», — прошептала, медленно отступая назад. «Да», — сказал он негромко и бегло взглянул в сторону Самуэля. «Отдашь его мне, и ты ничего не потеряешь. Отдашь Самуэлю — потеряешь все». «Нет». «Да». Красивые губы растянулись в усмешке. «Отдай, возвращайся в Леймор». «Элис, нет!» Крик Дейва заставил меня обернуться. И сердце замерло, потому что он все же угодил в ловушку Самуэля, и черный едкий туман с каждой секундой все больше и больше скрывал его образ от моих глаз. «Нет, пожалуйста!» — закричала, увидев, что Самуэль собирает всю свою силу в огромный огненный шар. И можно было без труда догадаться, куда он намерен его запустить. Ему не терпелось окончательно одержать победу над своим противником. «Отдай амулет, и он будет жить», — предложил Верлиан. «Амулет Эш за жизнь мужа». Мне не нужно было время, чтобы сделать выбор, потому что для меня он был очевиден. Я бросила амулет на землю прямо под ноги Верлиану и бросилась в сторону Дейвора. И когда мимо меня пролетел ворон, взмываясь ввысь и унося с собой медальон, я поняла, как была права в своей истине. Верить никому нельзя. «Не смей!» — закричала Самуэлю и ускорилась, чтобы не позволить ему нанести удар. «Я отдала амулет!» «А меня разве это волнует?» — тут же парировал блондин, и на его лице появилось жалкое подобие усмешки, жуткое и пугающее. Огромный огненный шар, сформированный этим ненавистным темным магом, завис в воздухе. Самуэль управлял им лишь при помощи легкого движения руки, дразнил меня, заставлял испытывать душевные муки, умирать от волнения и страха, не дышать. «Я прошу, не надо! Верлиан обещал, что вы не тронете его!» Только сейчас я поняла, что слезы уже давно текут градом по моим щекам. «Я не Верлиан и не даю таких дурацких обещаний. Может быть, ты хочешь в последний раз взглянуть на своего супруга?» Дымка немного рассеялась, открывая мне вид на Дэйва. Я не смогла удержать рыданий, увидев своего парящего в воздухе мужа. Он был отравлен. Мертвецкий бледный цвет кожи и выступившие на лице вены говорили о том, что ему и без огненного шара осталось жить совсем недолго. «Она на него еще налюбуется!» Раздался сбоку мужской рев, и меня отбросило в сторону. Я отлетела на несколько метров, ударившись прямо о дерево, где еще не так давно были привязаны альвы, и, превозмогая боль, повернулась к источнику этой магии. Но успела увидеть лишь то, как в огромном магическом туннеле, что был открыт прямо посреди поляны, исчез Самуэль Скартелли, снесенный невидимой ударной волной. И все вмиг затихло. Наступила мертвая тишина. Ни дымки, ни огненного шара, ни магии. Лишь запыхавшийся Оттор Рейгар. С этой загадочной картиной из дома Бассета под мышкой и с редким артефактом перемещения, который он только что поднял с земли. «Надеюсь, вы по мне скучали?» — громогласно поинтересовался он и, взглянув на неподвижное тело Дэйва, добавил. «Вот и отпусти друга с женщиной». «Не вой!» — рявкнул Лоттер, и между его темных бровей пролегла глубокая морщинка. «Я вообще-то пою!» — парировала я, оскорбленная до глубины души. «Ты всегда такой хам?» «Твои песни похожи на замогильное вытье. Мы идем среди каких-то редких вонючих цветов, которые по запаху напоминают мне цирелии, что кладут покойникам в гроб. У меня на плече бессознательное тело друга. Я должен восхищаться твоим завыванием? Я, между прочим, пытаюсь понять, как ты мне друга чуть не угробила, еще и амулет упустила». «Это все Скартелли». «Ага, только вот Дэйв в таком состоянии не был, пока с тобой не связался, и вообще. А ну-ка еще раз мне все расскажи». Оттор с воодушевлением вышагивал по дороге, неся на плече неподвижное тело Дэйва. Лицо моего супруга хоть и обрело немного живой цвет, но выглядел он все равно хуже некуда. И несмотря на внушительную фигуру Дэйва, Оттор нес его с легкостью. Видимо, потому что ростом он превосходил моего супруга, пусть и ненамного, и имел очень мощное телосложение. Словно он не сыщиком работал, а кузнецом, и постоянно выполнял тяжелую физическую работу. Не было ни дорогой одежды, которую он носил в Леймаре, ни внешнего лоска. Сейчас он выглядел как настоящий бандит. Рукава светлой рубашки были закатаны, и мой взгляд то и дело задерживался на его странных татуировках, уходящих дальше под тонкую ткань. В ухе была небольшая серьга. Черные волосы взъерошены, взгляд суров, и нос с совсем небольшой горбинкой добавлял ему какой-то опасности. Но, несмотря на его грозный вид и на то, что при первой встрече он показался мне довольно милым, сейчас я была готова его придушить. От джентльмена, которого я видела в кабинете у Дэйва, не осталось и следа. «Повторяю в десятый раз. Больше не буду. Дейвор потерял свою магическую силу, когда женился на мне», — произнесла я, глядя вдаль. «В глаза смотри», — прозвучало как приказ. Оттор остановился. «Я тоже. У меня руки чесались врезать этому надменному полукровке, который за этот час пути из меня всю душу вымотал своими допросами. Но вот только руки мои были заняты картиной, которую зачем-то притащил сюда Оттор. Я повернулась к нему и сразу же наткнулась на настороженный взгляд серых глаз». «Ты хочешь мне сказать, что он решил жениться на воровке и взамен отдал свои силы?» «Ну, не совсем так, но суть та же». «Ты лжешь. Дэйв не мог совершить такую глупость». «Какую? Он не знал о том, что боги лишат его сил». «Я не о силах, я о женитьбе. Ты точно с ним что-то сделала или братишки постарались?» «Я? Ты с ума сошел? Он женился на мне, пока я была под действием зелья, а братишки постарались вот сейчас. И они вообще никакие мне не братишки, я их не признаю, ясно?» На лице Оттора расплылась такая хитрая улыбка, что я еле сдержала себя в руках, чтобы не отсыпать ему комплиментов. «Женился под действием зелья», — протянул Оттор и подкинул тело Дэйва, удобнее укладывая его на плечи. «Подумать только, вот идиот». «И почему это он идиот?» — моя женская гордость топнула ножкой. «Потому что твой муж Элис из тех, кто кричал, что на него свадебный хомут только в гробу надеть можно. Вот поэтому я и удивился, хотя...» Тут сначала свадьба, а потом и гроб будет с такой-то женой. Промежуток времени небольшой все равно. «Так ты же сказал, что он восстановится. Ты солгал?» «Ему восстанавливаться нужно будет дней 10, а то и больше. Магии в нем нет». «А ты не можешь его вылечить?» «Нет. Я полукровка, моих сил будет недостаточно». «Ну, тогда я буду его целовать, и он быстрее поправится». После этих слов Оттор взглянул на меня, как на сумасшедшую. «Я чего-то не знаю. В трущобах живут воровки с лечебными поцелуями». сарказмом поинтересовался он. «Я не там искал любовниц? Я же сказала, что мы связаны!» «Нет, но я его определенно придушу раньше, чем мы доберемся до этого городка, куда держим путь». «Это я понял. Вот только твои поцелуи не помогут ему. Его маленькая часть магии отравлена так же, как и тело, и сначала он восстановится физически, а только потом оживут крохи его магии». «И нет никаких шансов, что он восстановится раньше?» «Есть, конечно. Убьешь своих братишек и папашу, вернешь себе магию, исцелишь своего любимого, заодно магическими силами его наделишь». «Очень смешно», — фыркнула я. «Разве я шучу? Я говорю абсолютно серьезно. «Тогда я не могу понять, почему мы просто не вернемся в Леймор?» «Потому что нам нужен амулет Эш, и мы должны поставить защиту на светлую магию, выполнить задание». Я нахмурилась и мысленно чертыхнулась. «Вот же упрямые сыщики!» Но, по правде говоря, мне и самой хотелось довести дело до конца. И не потому, что Оттеру и Дэйву так нужен амулет, а потому что мне было интересно узнать, как же я оказалась на улице, почему моя спина изуродована, почему меня выкинули как ненужную вещь. Теперь настал мой черед засыпать Оттера вопросами. В основном я расспрашивала его о Тайвине. И пока Тар рассказывал мне о том, как мой малыш поставил на уши весь дом семьи Уэйт, я и улыбалась, и плакала. Я безумно по нему скучала. И это было еще одним моим стимулом закончить побыстрее с этой историей, в которую я влипла, как казалось, абсолютно случайно. Или же все это были промыслы богов? А как Кар? Она убралась из Леймора? Поинтересовалась бегло, взглянув на своего спутника. «Все, как просили. Наказал по всей строгости». «В смысле наказал?» Недоумение, отразившееся на моем лице, совсем не удивило Оттера. Скорее, развеселило. Да у семьи Киарен много тайн друг от друга. Занятный, к слову, договор. Почитал на досуге за завтраком. И раз свадьба все же была, могу ли я предположить, что ты уже счастливила моего друга? Может, поэтому Дэйв перестал дружить с головой, что полез с одним револьвером на Скартелли?» Я пропустила его едкие реплики мимо ушей и повторила свой вопрос. «Что с Карой?» «Она сейчас влюблена и не в Леймаре». «В смысле?» «Они с Бассетом очень сильно любят друг друга в морском путешествии. Месяца три мы точно их не увидим, а может и вообще не увидим, если они утопятся во имя своей любви». «Ты опоил их зельем?» «Угу. Бассет вернулся в город, а Дэйв просил наказать Кару. Вот я и подумал, а почему бы и...» «Да», — усмехнулся Оттер. «Вполне достойное наказание для извращенца и дряни. С них получится отличная парочка». «Ну, Дэйв же не писал ничего о наказании». «Написал. Это называется зашифрованное письмо, Элис». Я улыбнулась. Почему-то наказание, которое придумал этой парочке Тар, пришлось мне по душе. Да и к тому же Кара сейчас подальше от Тайвина, а значит, он вне опасности. «А кстати, я поправила картину, которую держала под мышкой. Ты зачем ее сюда притащил?» «Не люблю путешествовать один», — пожал плечами Оттер. «А если серьезно?» «Я узнал кое-какую важную информацию, поэтому мне пришлось немного изменить свои планы и обворовать министерство. Я стащил редкий артефакт перемещения, чтобы присоединиться к вам, ну и картину заодно прихватил». «А картину зачем взял?» «А ты посмотри на нее, красота же!» «Оттер, ну а как мне еще познакомить тебя с матерью?» — усмехнулся он. «Что?» «Да-да, Элис, знакомься. В эту картину при помощи черной магии заточили твою мать. Она Инсилия, высшая, и нам очень нужно ее оттуда вызволить. Или ты снова против такого родства?»